На кладбище патриотов в селе Синни 6 сентября похоронены останки бывшего начальника секретариата Комитета по мирному объединению Родины Ан Гёнь Хо, бывшего генерала армии Корейской народной армии Ли Чон Бока, Ли Донь Гю и антияпонского борца Цун Мён Суба. Участники торжественных похорон возложили венки и букеты цветов к могилам павших патриотов и минутой молчания чтили их память.